Баллада 34 о том, как ушел Робин, но пришли работники. Робину мой вопрос не понравился. Это видно по нахмуренным бровям и потемневшему взгляду, который медленно переместился с декольте на лицо. Видимо, так он тянул время. «Может быть, муж?» Наконец-то выдает Робин Гуд. В его голосе такая тоска и обреченность, что плакать хочется. Я даже не попыталась скрыть ехидную улыбку. «Покойный, что ли?» – спрашиваю я. «Почему сразу покойный? Очень даже живой!» – взрывается Робин. «Еще один такой вопрос, и ты сама убедишься, насколько я жив». «Я же вдова!» – напоминаю я главе братства стрелков разработанную легенду. «Может, тогда будущий муж?» Вроде как безразлично спросил Робин. «Жених – это прекрасно», – иронично ответила я. «Но я не собираюсь отказываться от роли респектабельной вдовы ради сомнительной роли веселой вдовушки. Я хочу, чтобы у меня был приличный трактир без шлейфа дурной славы». «Эмма, что ж ты такая занудная-то?» Раздосадованный Робин отворачивается от меня, чтобы скрыть облегчение во взгляде. Робин не готов к серьезным отношениям. Он надеялся на роль любовника, но сказать прямо не смог. Сразу видно благородное происхождение. «Ты считаешь, заботиться о репутации доброй женщины и работающей вдовы занудство?» – возмутилась я. «В конце концов, спроси разрешения моего деверя. Он мой опекун. Пусть он одобрит наше прелюбодеяние». «Ты издеваешься?» Схватил меня за локти Робин, притягивая к себе и склоняясь над губами. Я резко отдернула голову, и губы Робина попали на щеку. Вспомнила любимую фразочку из фильма о Робине Гуде. «Никаких цо-цо, пока не будет обручальное кольцо», пропела я, показывая на безымянный палец левой руки. Именно на ней католики носят обручальное кольцо, а православные христиане на правой руке. «С огнем играешь», – с угрозой в голосе произнес Робин. «Я тебе не мальчик, чтобы завлекать и отталкивать. Доиграешься, Эмма». Он направился к выходу. «Ты куда?» Вопрос вырвался, прежде чем я успела подумать о его уместности. «Спрашивать разрешение у твоего деверя», – ответил Робин, хлопнув дверью так, что я вздрогнула. Я не расстроилась. Если его действительно ко мне тянет, вернется. Я же не собираюсь за ним бегать. В этой жизни пусть мужчины сами за мной бегают. Моим девизом будет «свобода и независимость». Благо, статус вдовы дает мне и то, и другое. После ухода Робина я еще раз прошлась по дому, заметив то, на что не обратила внимания при мужчинах. На первом этаже была оборудована комната для мытья посуды, судомойня, с тремя каменными раковинами и деревянной кухонной мебелью. Там еще мыли пищевые продукты, ощипывали, свежевали и потрошили битую дичь и птицу. Иногда там готовили соленья или консервы. Я исследовала запасы средств для мытья посуды. Обнаружила ведро с песком. Первое средство для мытья котлов и другой недорогой посуды, которую не жалко поцарапать. Для серебра он уже не годился, да у меня и нет серебряной посуды. Нашла несколько засушенных корней мыльнянки или мыльного корня. Так называли сапонарию, неприхотливое и довольно распространенное растение даже сейчас. Корень мыльнянки способен производить пену. Его-то и собирали для очистки. Причем мыльнянкой не только мыли посуду, но еще и стирали. Корни высушили, но не перемололи в порошок, который разводят в воде по мере надобности. Но вот черного мыла не было. Черное мыло – самое распространенное средство для мытья посуды в средние века. Его варили из песка, золы и льняного масла. Черное мыло, отвратительное на вид, успешно уничтожало жир. Вспомнила, что в 17-м появилось мыльное желе. Его делали из смеси измельченного мыла, воды и соды. Надо вспомнить, была ли в то время сода или навязчиво расспросить. Все-таки мыльное желе пахнет лучше, поэтому стоит попытаться воспроизвести его в доступных мне условиях. Так мало запасов мыльного корня. Поставила себе зарубку в памяти, чтобы наварили черного мыла и насобирали мыльного корня. Почему бы не привлечь к этому делу детей? Платить им зарплату за мытье посуды и сбор мыльного корня. Отобрать самых смышленых, скомпоновать в группы по 3-5 человек, сделать им смены по 4 часа. Не такая уж и сложная работа для детей. Еще одна идея на подумать. Во дворе дома обнаружился колодец. Я аж подпрыгнула от радости. История с организацией трактира становится проще. Если под боком есть вода, это 90% удобства. Можно считать, что это своеобразный водопровод. Иначе пришлось бы таскать воду из общественного колодца или покупать у водоносов. Цена невысокая, но все же неудобство, когда вода нужна постоянно и много. Наконец-то возвратился Адам с тремя еще не старыми, а опрятно одетыми женщинами. С первого взгляда они произвели на меня благоприятное впечатление. «Меня зовут Эмма. Можете называть меня хозяйкой или госпожа Эмма», – представилась я. «В ваши обязанности будет входить уборка и стирка. Я буду платить каждой из вас 10 фунтов в год. Жить будете на третьем этаже. Согласны?» Женщины дружно кивнули. «Вот и славно. Отнесите свои вещи в комнату на третьем этаже и спускайтесь. Сегодня нужно убрать первый этаж и жилые комнаты третьего этажа». Мы вместе поднялись и выбрали себе комнаты. Я небольшую с окном на внутренний двор. Выбрала комнаты Нику и Джону Сесиль. В том, что они придут, я не сомневалась ни на минуту. Лиззи мы оставили на третьем этаже, чтобы она со своей хромотой не бегала по лестницам. Молли размолола по моему приказу корень мыльнянки и добавила в ведро с водой, которое принес из колодца Адам. Это ведро с тряпками для мытья Адам отнес Лиззи. Молли со Сью приступили к мытью первого этажа. Я же занялась ревизией оставшихся от прежнего хозяина вещей и продуктов. Отправила Адама закупить провизию и найти ребятишек, которые хотели бы заработать сбором трав и мытьем посуды. В таких хлопотах у нас прошло 3 дня. Зато дом блестел, а в шкафах находилось лишь то, что нам необходимо. Набраны 3 команды детей для подсобной работы. Осталось найти повара, помощников повара и подавальщиц. Я бы предпочла мужчин-подавальщиков. А еще лучше – мальчиков подросткового возраста. Чтобы не бегать по рынку в поисках продуктов для готовки посетителям трактира, нужно договориться с поставщиками овощей, муки и подобной продукции, чтобы привозить все ежедневно к нам в трактир. Нужно еще найти художника, который нарисует вывеску, продумать меню и рекламную кампанию. Надеюсь, что с рекламой мне помогут Сесиль и Ник, с поставщиками маленький Джон. Ник пришел рано утром на следующий день после покупки дома, а вот Джон и Сесиль задерживались.